если приборам не угрожает. Максвелл ходил между этими людьми, пожимал руки, здоровался, прощался, кому-то что-то объяснял, а мысли его были уже дома, в Скруп-Террас, куда ему было доставлено еще одно пожертвование герцога, приманка, троянский конь, пожиратель времени и истощитель мысли, 20 пакетов манускриптов достопочтенного Генри Кавендиша, чьим именем была названа лаборатория и чьим внучатым племянником был теперешний канцлер университета. Материя и движение. Рецензия Тетта. На фоне трактата совершенно потерялась вышедшая в том же 1873 году небольшая книжка на большую тему, первый серьезный опыт Максвелла в области популяризации науки. Хотел ли он расширить узкий круг признания? По-видимому, нет, ибо материя движения, хотя и содержала множество глубоких его собственных мыслей, не выражала только его личных взглядов, а если и выражала, то в еще меньшей степени, чем трактат. Для нас, потомков, эта книга интересна потому, что раскрывает точку зрения Максвелла на некоторые принципиальные вопросы строения материи. Как устроен атом? Как его представлял Максвелл до открытия электронов, до расщепления атома? Смог ли он и в этой области продемонстрировать глубину своей физической интуиции, неспособность думать о физике неправильно? Ясна ли была ему сложность строения элементарного атома? В те годы издавалась знаменитая британская энциклопедия, в авторы которой были приглашены виднейшие специалисты в своей области. Был приглашен и Максвелл. Он написал для нового издания несколько статей. Среди них «Атом», «Притяжение», «Эфир». В статье «Атом» категорическое заявление. Атом есть тело, которое нельзя рассечь пополам. Точно то же заявление, что и в его речи под названием «Молекулы», произнесенной в Бредфорде на встрече британской ассоциации в 1873 году. Та тоже начиналась с утверждения: атом есть тело, которое нельзя рассечь пополам. Чувствуя излишнюю категоричность такого заявления, Максвелл не удовлетворяется им. В популярной книжке «Материя и движение» он делится своими сомнениями. Даже атом, если мы рассматриваем его как нечто способное к вращению, должен быть представляем состоящим из многих материальных частичек. Нет, не мог Максвелл думать о физике неправильно. Он понимал ограниченность общепринятой тогда в науке версии неделимого атома, но не будучи в состоянии экспериментально или теоретически доказать это, не будучи в состоянии предложить альтернативное решение, не может молчать и делится сомнениями в книге, которой трудно придраться, в популярной материи. Здесь же раздумья Максвелла о соотношении прерывного и непрерывного в природе. Изгнав из трактата дискретные заряды, но будучи вынужденным вводить пресловутые молекулы электричества в главу об электролизе, Максвелл все-таки где-то в глубине души, видимо, жалел физически довольно ясные заряды. В материи движения Максвелл рассматривает понятие дискретности и непрерывности, не отдавая предпочтения ни тому, ни другому, допуская возможность и одного, и другого. «Всякое наше знание, как о времени, так и о месте, в сущности относительно», — писал Максвелл. «Свобода от оков предубежденности позволяла ему выходить за рамки известных фактов, делать глубочайшие догадки, прогнозы, предположения. Великой задачей ученых нашего века является распространение наших знаний о движении вещества, о тех случаях, в которых мы можем видеть и измерять движение, тем, в которых наши чувства не могут его обнаружить». Старый дружище Питер Тетт написал на материю движения рецензию в «Природе». Тетт противопоставляет эту непритязательную популярную книжку некоторым вышедшем за последнее время толстым.